Для того, чтобы люди стали мне больше доверять и перестали кидать на меня подозрительные взгляды, я со следующего дня приступил к восстановлению форта вместе с остальными. Начал я с малого, так как мне не доверили сразу чинить стены, но постепенно, видя мою работу, мне позволяли свободнее передвигаться, и я мог за разговорами предлагать свою помощь. Пока я занимался ремонтом, боевые отряды втайне от меня занимались разгромом других точек с повстанцами, но большинство их выходов было впустую. Хотя от меня старались все скрывать, я уже с первого дня знал, что и как происходит в форте, а после и в ближайших землях. Большинство вызовов о повстанцах являлись пустышками, а так как отряд должен был реагировать на любой донос, то им все равно приходилось выдвигаться чуть ли не всегда полным составом и при полной боеготовности. Через несколько дней, когда я уже стал походить за своего человека, я смог встретить возвращающийся отряд после очередного пустого выхода. Во главе этой группы был Кисами, и он, увидев меня прогуливающегося по стене, сам подошел ко мне. «Извини, я был все это время занят и не смог нормально поговорить с тобой». «Да, ничего, я вижу, как вы все здесь трудитесь. Пока у меня есть минутка, расскажи, как ты тут, никто тебя не обижает». «Все хорошо, я даже нашел чем заняться, чтобы не скучать». «Ага, я заметил, все мне тебя хвалят и не могут нарадоваться такому помощнику». «Да ладно тебе, мне все равно нечем было заняться. Лучше бы тогда, как и все, отдыхал». «Вот как, я что-то сделал не так?» «Ну, при тебе они, наверное, не устраивали разборок, но на собрании чуть ли не до драк доходит, когда все предлагают, чтобы я приписал тебя к какому-нибудь из снабженческих отрядов. Неужели все так серьезно? А сам как думаешь, ты прошелся и помог всем понемногу, а видя, что ты делаешь их тяжелую работу играючи, все захотели, чтобы ты помогал только им, а они могли в это время отдыхать. Теперь все понятно. Тебе-то понятно, а мне нужно выслушивать жалобы от остальных, ведь это я тебя к нам привел и следовательно отвечаю за тебя. Раз так, то можешь пообещать, что я продолжу помогать всем, а если это кому-то не нравится, то могу перестать этим заниматься вообще. Ха-ха, никто теперь не откажется от твоей помощи, а если найдутся те, кто будет против, таких людей быстро заткнут. А знаешь что, пусть начальник форта поработает сегодня без нас. А это нормально, не волнуйся, пойдем лучше выпьем, а то с этой беготней я звереть уже начинаю. Ну, раз так, тогда я не могу тебя бросить одного. Кроме Кисами на импровизированный сабантуй подтянулось еще несколько полевых командиров. Оказалось, что когда я первый раз встретил Шинобикери, их отряды были объединены в один для ответного удара против реального противника. Сейчас же, пока люди занимаются разведкой, Шиноби разбились снова по маленьким отрядам, и во главе каждого отряда стоит как минимум чунин. На этом неофициальном собрании я наконец-то встретил Мей, которую Кисами специально усылал до этого подальше от меня. Он хоть и молодой парень, но смог заметить, как девушка реагировала на меня. Возможно, наше сближение позволило бы развязать мне язык, но она не была обученной медовой кунайчи, а это значило, что язык мог развязаться не у меня, а у нее. Сейчас же, видимо, пришло время для того, чтобы узнать мои секреты через алкоголь. А для этого было как раз приглашено несколько людей, которые могли меня поблагодарить и выпить за это, из-за чего я должен был выпить больше всех. Хотя есть и более простое объяснение: и Кисами действительно захотел просто выпить, а все остальное – это моя больная фантазия. Скорее всего, как это часто бывает, истина где-то посередине, а значит, мне не нужно терять голову и при этом постараться расслабиться. Хорошо еще, что пьянка намечалась на вечер и ночь, поэтому я смог расслабиться, в то время как второе сознание присматривало за мной, чтобы я не сболтнул чего лишнего. Выпивая и рассказывая часть своей выдуманной легенды, я со временем все больше выслушивал жалобы людей по поводу гражданской войны, пока не дошла очередь до Кисами. «Знаешь, Кусь, вашему клану очень повезло, что вы не стали воевать между собой. Как говорит Мизукаге, эта война позволит нам стать только сильнее, уничтожив всю нашу слабость. Но когда ты раз за разом убиваешь бывших друзей и больше не знаешь, можно ли верить вчерашнему знакомому, то тогда уже не понимаешь, за что ты еще сражаешься». «Согласен, намного проще сражаться с незнакомцем. Вот только я так и не пойму, с чего вообще началась ваша война. Вроде мне все объясняют, но я так и не могу понять, что же сделали предатели. Чужаку сложно это будет понять, ведь тебе никто не скажет самого главного, с чего все началось и что было за несколько лет до раскола. Так это ваша тайна, тогда я больше не буду спрашивать об этом. Это не совсем тайна, а скорее наше темное прошлое. Еще до того, как Егора занял пост, у нас уже были напряженные отношения между простыми людьми и шиноби с улучшенным геномом, а также вражда была и внутри этих групп. Тогда мы еще лишились своего прошлого Мизукаге, и никто не мог взять власть в свои руки. Получается, вы уже много лет находитесь в таком положении, больше чем хотелось бы, и короткие мирные времена были слишком короткими. В то время Егора со своими друзьями объединили вокруг себя людей, обещая привести страну к миру. Вот только такая борьба за мир оказалась чуть ли не хуже прошлой войны. Что же тогда произошло? После того, как Егора стал Мизукаге, кланы снова развязали войну. При этом их главы, бывшие друзья Каге, стали воевать между собой. Много кланов и бесклановых шиноби отвернулись тогда от Егора, и все утверждали, что шли не за тем человеком, каким он стал сейчас. Получается, вы из одной гражданской войны попали в другую. Но что насчет Егоры? Он действительно изменился. Лично я его не знал, а после того, как он стал Джинчурики, в общем, спустя время, его вообще практически перестали видеть. Так что я не могу точно сказать, правда это или ложь. А может, повстанцы действительно правы, и вашего главу подменили или вообще покопались у него в голове. Есть же много кланов, которые такое могли сделать. Может, все и так, вот только не имея войск, нам не пробиться к нему, чтобы узнать правду, поэтому без толку обсуждать это. Хм, знаешь, Кисами, а что, если я тебе скажу, что могу проверить это, и мне не нужно будет при этом находиться близко к Егоре? Не знай я тебя, я бы подумал, что ты хочешь пробраться в деревню и выведать все наши тайны. Если бы я этого хотел, то вы бы меня и не заметили. И я сейчас не преувеличиваю. Именно поэтому я тебя и не понимаю, зачем присоединяться к нам в форте, если ты хочешь проникнуть в деревню. Как я и говорил, наша встреча была случайностью или судьбой. Подмигнул я слушающий наш разговор Мей. Вот только верить мне или нет, решать тебе, а также тебе теперь придется подумать, хочешь ты знать правду о своем Каге или нет. Больше мы в тот вечер не трогали эту тему, а еще я больше общался с другими людьми, стараясь не сильно приставать по пьяни к Мей. Хотя, может быть, я даже сильно старался себя сдерживать, ведь мог бы, если бы расслабился, встретить утро не один, но шанс был уже упущен. Прошла еще пара спокойных дней, за которые я смог помочь доремонтировать внешние стены. На месте разрушений я выращивал бревенчатую стену, которую после покрывали землей, что давало хорошую прочность и устойчивость. Только после окончания работ меня отозвал в сторону Кисами и предложил поговорить, как будто бы он только и ждал, когда я доделаю работу. «Знаешь, я, как ты и сказал, подумал над твоими словами и придумал, как поступить. Тогда говори, что ты решил. Как ты понимаешь, в открытую мы не можем выступать против Мизукаге, иначе и нас посчитают мятежниками. Но если, скажем, ты отправишься с кем-нибудь в патрули на несколько дней и пропадешь из виду, то к нам не будет никаких вопросов. Ага, и рисковать жизнью буду только я один. Ты пойдешь не один, и она должна будет провести тебя через все остальные посты, если вы на них нарветесь. Нам придется полностью положиться на вас и надеяться, что вы вернетесь с новостями. Один вопрос. Она, на подготовку к выходу ушло пару дней, и то большая часть времени была потрачена на создание возможности тихо улизнуть, чтобы ни у кого не возникло вопросов. В путь мы отправились рано утром вместе с другими командами, а когда отошли от форта, отделились от остальной группы и пошли только вдвоем. Сколько ни ломал я себе тогда голову, я не мог понять, зачем со мной послали эту девушку, а не специалиста по скрытному проникновению или одного из командиров, которые могли попытаться задавить меня авторитетом. Я продолжал думать про разные заговоры до тех пор, пока Мей не вырвалась вперед, чтобы показывать мне дорогу. Вот тогда я почувствовал себя бычком, идущим за тёлкой, а глаза мои были прикованы к единственному месту передо мной. Мое поведение сложно было списать на гормоны, которых у меня в том деревянном теле не должно было быть, а вот судя по реакциям организма, они все же были. Уже позже я вспомнил этот случай и разобрался, что у меня получился совсем непростой движущийся манекен или кукла. Повезло в тот день неизвестным шиноби, которые стояли у нас на пути. Наблюдая за прекрасными видами, я уловил чужое присутствие и, быстро нагнав Мей, притормозил ее и, указав вперед, показал на пальцах, что нам нужно свернуть. Не знаю, как бы я поступил со свидетелями, но наслушавшись про местные нравы, я не был уверен, что девушка не решит убрать людей. У нас ведь как-никак тайная операция, а значит, нам лучше избегать на своем пути любые встречи. И что это было? Спросила меня Мей, когда мы сделали крюк. Если позади нас были твои знакомые, то нужно было предупредить меня о них заранее. А так, мы обошли неизвестных и остались незамеченными. Ты в этом уверен? Я ничего такого не почувствовала. Я уже говорил вам, что если бы захотел, то вы бы меня даже не увидели. Да так все говорят, а потом просыпаются связанными. Если хочешь, то можешь попробовать связать меня, только не обижайся, если я свяжу тебя в ответ. Хех, посмотрим, кто еще кого. После маленькой пикировки Мей снова убежала вперед, а я продолжил следовать за ней, стараясь сдерживать свой стручок. Мне пришлось уменьшить размеры моего агрегата, чтобы он не мешал мне передвигаться, а ведь я не задумывался об этом, когда создавал себе идеальное тело. Мы еще несколько раз натыкались по пути на скрытые посты, но в этот раз я давал возможность девушке приблизиться к наблюдателям и самой убедиться в моих навыках. После увиденного, она стала относиться к моим словам серьезнее. Вообще, после выхода из лагеря, ее вид был подавленным, ведь, по ее мнению, мы шли чуть ли на самоубийственную операцию. Все заслуги по незаметному передвижению я не мог записать на свой счет, ведь в продумывании маршрута я не участвовал, а также в плане были приняты в расчет маршруты патрулей и действия знакомых командиров. Также меня сопровождала, как оказалось, девушка, которая выполняла большинство заданий вблизи деревни в отличие от других, которым доставались миссии на море или на припортовых территориях. До самой деревни мы не добрались, а засели на одной из гор, с которой нельзя было увидеть все здания с улицами, но при этом можно было рассмотреть общую структуру деревни и резиденцию Каге. Вообще было рискованно забираться на эту гору, но в расчет были приняты мои способности и знания местности от Мей, поэтому проникновение и залегание прошли успешно. Что теперь мы будем делать? Ждать и наблюдать. Ты думаешь, что Егора выдаст себя прямо на виду у всех? Я думала, у тебя есть план. Я же не говорил, что ничего не буду делать. Вот сейчас осмотрюсь и приступлю к разведке. Хотя я так и сказал, я в первую очередь занялся не наблюдением, а обеспечением нашей безопасности. Мне как-то не хотелось глупо попасться, пока все мое внимание будет направлено на шпионаж, но при этом нельзя было показывать свои возможности, которые нельзя будет объяснить древесными техниками. Как и в лесу смерти, я вырыл землянку под деревом и прикрыл вход корнями, которые можно было сдвинуть для открытия прохода. Пещера же, в которой мы сейчас сидели, нам не подходила от слова «вообще», ведь о ней, скорее всего, знает далеко не один человек. Показав Мей новое место, я попросил меня не беспокоить и уселся в сторонке, собираясь начать полноценную разведку. Я точно знал, что Егору держат под контролем, но мне нужно было показать, что я занимаюсь выяснением правды, а также мне нужно было подтвердить свои знания. Кроме шпионажа за Мизукаге, мне нужно было убедиться, что рядом с ним нет сейчас других мутных личностей, которые могли бы стать для меня серьезными соперниками. По привычной для меня схеме я создал корневую сеть, чтобы добраться до резиденции и дома Каге. Для лучшего ориентирования на местности, я создал макет Кири с нужными домами, полагаясь на увиденную с горы деревню и на слова Мей. К сожалению, здесь были в основном каменные дома, в которые сложно было проникнуть, но зато внутренняя отделка все так же оставалась деревянной, и я через нее имел полный доступ к зданию. Вообще было хорошо, что, хоть деревня и называется деревней Кровавого Тумана, у них было все хорошо с растительностью и даже в их подземных помещениях часто встречались корни деревьев, которые они не стали убирать. Наблюдая за Егорой, мне было сложно сказать, является ли он чужой марионеткой или нет. Все его действия были естественными и нормальными, а мне при этом нужно было найти серьезные подтверждения того, что их Каге находится под чужим контролем. Наблюдая за парнем, мне в голову приходили мысли просто связать его и самому попробовать проникнуть к нему под черепушку, но на это нужны были заемные силы и много времени, за которое никто не схватится при пропаже их правителя. Хорошим моментом было то, что поблизости не было Тоби в его маске, что и натолкнуло меня на одну идею. Нет, я не стал выращивать его куклу для обмана, а подумал о том, что каким бы ни был Мизукаге самостоятельным, он должен получать новые приказы и отчитываться по своим действиям. Проверяя все найденные тайники в доме Каге, Я, таким образом, удачно нашел переписку с последними приказами и еще не отправленным отчетом по проделанной работе. Видимо, я удачно заглянул в страну, ведь если судить по письмам, сейчас Абита находится далеко отсюда и в ближайшее время не собирается возвращаться. Получив материальное доказательство и скопировав его, я сообщил Мей обо всем, что выяснил, и решил узнать ее мнение о том, хватит ли собранных улик, чтобы все поверили. По этим документам видно только, что Мизукаге предал страну, но в них нет доказательства, что он под чужим контролем. Думаю, с доказательством проблем больше не будет. У вас есть теперь повод задать своему Каге несколько вопросов, о приличной встрече можно будет узнать правду. Было бы еще это так легко. Обладая силой Джинчурики, он нас слушать не будет, а просто прихлопнет как надоедливую муху. Об этом пусть у других голова болит. Мы с тобой со своей задачей справились, а значит, можем возвращаться обратно и доложить о проделанной работе. Наверное, ты прав. Если его подельник сейчас не в стране, то, скорее всего, мы больше не сможем найти других доказательств. Возвращение назад должно было пройти проще, так как мы уже знали расположение постов у себя на пути. Я же, присматривая за дорогой в полглаза, задумался над своей проблемой. В теле ребенка у меня не возникало взрослых потребностей, а если учесть, что до взросления избранницы мне нужно ждать очень много лет, контактируя с другими женщинами, то оставаться в теле взрослого клона больше не стоило. Флиртуя с Мей, я не думал, что возникнет такая проблема, а теперь же мне нужно будет ее избегать, если я захочу оставаться в этой стране. Думая над дилеммой, я прикидывал и так и эдак, пока не решил взглянуть на девушку через глаза паразита, чтобы узнать, стоит ли мне вообще переживать или нет. Если ее душа окажется очередной моей половинкой, то я смогу спокойно договориться со своей совестью, а если нет, то тогда и буду думать. На настройку глаз ушло пару часов, прежде чем я смог взглянуть по-другому на мир. В свободное время я уже нащупал тонкую связь между телами, и поэтому я смог только через энергию подключиться к поступающим картинкам, но на настройку нужно было потратить много сил, и при этом нужно было делать все аккуратно и точно. Глава 10. Деревня Тумана. Душа Мей оказалась не такой чистой и яркой, как у Нарука, но вот сила души у нее была не хуже геройской. Я бы сказал, что она была похожа на душу мага, который пожертвовал собой ради деревни, но не дотягивала пока до воина, который отражал нашествие монстров на мир. Но все это было тогда не важно, а важнее было то, как выглядит душа и может ли девушка быть моей половинкой. Жадно вглядываясь в светлую душу, я находил все больше и больше знакомых частей, и если бы наши души были обычным половинками пазла, они бы хорошо подошли друг к другу. Вот только душа намного сложнее разрезанной картинки, и в ней нужно учитывать намного больше частей. К сожалению, как пара, мы бы хорошо подошли друг к другу, и даже как семья, мы смогли бы жить вместе, вот только все это можно было бы применить к короткому отрезку времени, а дальше обычные ссоры, и чем дольше мы бы жили, тем хуже бы становилось. Еще на моменте, когда я только готовился проверять душу Мей, у меня проснулась жадность или инстинкт собственника, и я уже был готов бороться за то, что начал считать своим. Была надежда на легкий путь, когда как будто бы сам мир толкал бы нас друг к другу, но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому у меня оставался резервный план, который был не совсем нормальным, а если бы кто-то узнал о нем, то меня могли бы просто убить из-за страха. Мне нужно было всего лишь сделать так, чтобы наши души подошли друг к другу. А это значит, что их, то есть души, нужно было изменить. Вот только, даже если смотреть со стороны лучших некромантов, работающих всю жизнь не только с плотью, но и с душами, это было неимоверно сложно. Я же, имеющий к душам прямой доступ и имея кучу знаний, мог провернуть такой трюк, но и у меня он должен был занять в худшем случае годы или десятки лет. В случае с Мей мне повезло, так как наши души изначально имели точки соприкосновения, и мне требовалось только подстроить грань своей души под ее, а дальше восстанавливаться, потихоньку подстраивая душу девушки под свою. Постепенно мы должны будем притереться друг к другу, и тогда уже будем идеальными половинками, сколько бы времени ни прошло. Да, это было мое эгоистичное желание получить себе красавицу не только в качестве временной любовницы, но и насовсем, чтобы больше не быть одному. С переделкой души я и сам уже не смогу ее бросить, так что в этом плане мы будем на равных, хотя я смогу всегда вернуться в тело паразита и убрать влияние человеческой души на себя. Но окончательную точку в решении сделать ее своей, было то, что я не хотел видеть ее старой и одинокой. И тут совсем не играли никакой роли ее красивое лицо, большая грудь, тонкая талия и аппетитная попка. Да, совсем не играли. Теперь, окончательно решив завести себе вторую жену, я стал готовиться к изменению грани своей души. А пока будет проходить долгий процесс перестройки, мне нужно было продумать, что я буду говорить на собрании и насколько я вообще хочу ввязываться в местные разборки. По-хорошему, я мог уже все закончить в прошлый раз и убить Мизукаге, пока он расслаблен, но меня вряд ли бы поняли местные шиноби, любящие устраивать грандиозные битвы со спецэффектами. Добравшись до территории форта, нам пришлось подождать, пока не будут возвращаться другие команды, чтобы, присоединившись к ним, вернуться обратно. Ну а дальше мне оставалось вернуться сначала в казарму, а после ждать, пока Мей доложит о выполненной операции и пока командиры наговорятся без меня. Все же я не местный и выступаю в качестве наемника, а таким мало что говорят и редко когда допускают до секретов. Участвуя в операции по добыванию сведений, можно сказать, меня и так пустили дальше, чем положено. Но теперь местным нужно было сделать важное решение, и мое присутствие будет явно там не в тему. Я даже в этот раз не стал подслушивать, о чем будут говорить шинобикери, ну разве что только убедился, что от меня не хотят избавиться. Прошло 3 дня с момента, как мы вернулись, когда меня наконец, то позвали на общую говорильню. За это время в форте успели побывать все команды, которые выполняли миссии за стенами, и их командиры, узнавая по секрету новости, присоединялись к общему заговору или уходили обратно, обещая держать нейтралитет. К нам даже присоединился Забуза, приведший на этот раз Хаку, поэтому я смог разгадать одну из загадок этого мира. Поначалу в Кире выдвинулась относительно небольшая делегация, оставив минимальное количество людей на защите форта. В сопровождении у группки командиров были простые шиноби, даже не достигшие звания чунина, но по мере продвижения к нам стали присоединяться новые участники заговора. Оказалось, что островитяне готовились к походу не только в одном форте, но и успели переговорить со своими знакомыми из других мест. До деревни добралась уже небольшая армия в 200 человек, и изначальная идея тихого проникновения уже была не актуальна. Понятно, что никто не хотел брать на себя ответственность за свержение Мизукаге, и все искали поддержки у знакомых, но вот из-за этого пострадала конспирация. На подходе нас встретили жители деревни во главе с Егурой и отрядом Анбу в масках у него за спиной. Не ожидал, что предатели сами придут к нам в руки. «Господин Мизукаге, мы не предатели страны, но мы пришли выяснить правду и узнать, как давно вы предали наших жителей и стравливаете их между собой, работая с другими странами». Это было подготовленное и отрепетированное заявление от оппозиции, и оно хорошо пошатнуло веру у простых воинов. Хотя все готовились отстаивать свои позиции с помощью оружия, но при этом никто не хотел сталкиваться в бою со своими семьями и родственниками, поэтому приходилось прибегать к дипломатии. Ну а с моей стороны все эти переговоры больше походили на разборки братков с обвинениями друг друга, кто кого кинул. Я уже не знал, какой сейчас по счету был план, так как все оговоренные ранее варианты были уже неуместны. Мне же оставалось стоять в задних рядах и готовиться к бою, так как разговор уже явно заканчивался, и скоро должна была начаться драка. Пробежавшись по отряду противника, я с радостью заметил, что часть людей отделилась от основной массы встречающих и заняла нейтральную позицию. Пусть они не встали на нашу сторону, но зато нам не придется с ними бороться, а это значило только то, что будет меньше жертв. Моя задача была проста, мне нужно было стоять в сторонке и уходить в случае явного проигрыша, но если Егура обратится к своему внутреннему зверю, мне нужно было только в этом случае его остановить. Шиноби хорошо запомнили, что в свое время Хаширама смог с помощью своего Макутана поймать почти всех хвостатых, а поэтому им не отводилась только роль ловца. Я считай, что был чужаком, который влезал в семейные дела, но при этом был единственным специалистом, который мог успокоить черепашку, не допустив больших жертв. Как я и думал, до мирного решения проблемы не договорились, и началась новая революция во время уже идущей. Против Егуры стало биться 3 человека, среди которых я хорошо знал только Кисами, а остальные в это время стали сдерживать оставшиеся силы. Пока шел только разогрев и никто не использовал техники, полагаясь только на оружие, но и этого хватало для того, чтобы появились первые раненые. Находясь в резерве, я наблюдал за боем Егора и понимал, что он стал Мизукаге не за красивые глазки, но вот только трех человек против него одного было много. Понимая, что его теснят, он первым начал использовать свои техники, выровняв положение за счет большей мощи. Егора, создав зеркало и заставив кисами бороться со своим клоном, смог насесть вплотную на оставшуюся пару нападающих. Пока у остальных шиноби был паритет сил, главный бой явно шел к завершению и, причем не в нашу пользу. Поняв, что проигрывают, ветераны решили пойти на отчаянный шаг и пока один выкладываясь, бомбардировал Мизукаге техниками, второй пошел на прорыв и ценой своего здоровья, смог ранить Егору в правую руку, из-за чего тот больше не мог нормально держать посох в руках. Хотя противник оказался раненым, но вот только и с нашей стороны осталось полторы калеки и те были сильно ослабленные. Не знаю, чем бы окончилась схватка, вот только животное начало в джинчурике взяло верх, и на свет стал выходить Санби, а это значило, что и мне нужно было выходить на сцену. «Пощады не ждите!» – выкрикнул Егора, перешедший сразу в форму треххвостого покрытого чакрой. С увеличенной силой он оттолкнулся от земли и, налетев на противников, горизонтально ударил по ним выросшей лапой. Получив ускорение, шиноби отлетели в сторону и уже окончательно вырубленные стали покрываться коралловыми наростами. Кисами же, справившийся к тому времени с клоном, не знал, как ему поступить, ведь он был слабее вырубленных джонинов, а тех с такой легкостью победили. Приложив руки к земле, я принялся выращивать лес, начав с деревьев, которые окружили меня, дав мне защиту от шальных техник. Столкнувшись с мощью пробудившегося монстра, я не мог пользоваться простыми приемами по обездвиживанию с помощью корней или веток, поэтому собирался обрушить на черепаху мощь молодых и вековых деревьев. Накрыв себя древесным куполом, я продолжил выращивать деревья сразу на большой территории, охватив прошлое поле боя Егоры. Хотя шиноби местами бывают глупее зверей, зато у них хорошо работают инстинкты, и, почувствовав опасность, они тут же разбежались в стороны, позволив мне не думать о случайных жертвах. Выращивая лес, я создавал свое поле для боя и навязывал свои правила. Первые ветви начали уже хватать зверя, связывая его, когда черепашка решила дать отпор и принялась крушить все вокруг своими хвостами. Понятное дело, что ветви не выдержали такого обращения, но они успели сделать главное, а именно, поглотили часть чакры джинчурики. Деревья, получив подпитку, стали действовать активнее, продолжая нападать, они не прекращали расти и становиться выше и толще. Количество новых ветвей атаковавших Санби увеличилось, как и их качество. Они были гораздо прочнее прошлых, из-за чего хвосты не могли уже справиться с отпором и похищение чакры продолжилось. Хвостатый в свою очередь тоже не стал пассивно действовать и с ударной волной от рева, освободился от удерживающих его ветвей и стал применять водные техники. Мощные водяные шары пробивали деревья как пушечные ядра, но вот только деревьев было много, и пока снаряд поражал несколько стволов с одной стороны, с остальных направлений напор только увеличивался. Лучше себя показали водяные серпы, которые срывались с хвостов, но и они не сильно помогали, так как пропитанная чакрой вода была неплохой подпиткой. В арсенале монстра оставалась неиспользованной только бомба хвостатого, которой я опасался, но на ее подготовку уходило много времени, и я мог легко сбить концентрацию зверя. Почувствовав, что проигрывает, Санби принялся увеличивать количество покрывающей его чакры, увеличиваясь сам в размерах. Поняв, что тянуть больше не стоит, я пустил в этот раз всю подготовленную силу деревьев и стал накрывать растущее тело всеми имеющимися деревьями, удивив монстра, вылезшими из земли корнями. Откачивать всю чакру хвостатого я не собирался, но вот перекрыть прирост новой чакры мог. Плотно удерживая монстра, я стал пользоваться своей магией и собирался усыпить Егору с Исабу, чтобы те успокоились. Нанося ментальный удар, я не ожидал, что сознание человека и так уже крепко спало, а телом управляла созданная личность. Получив такой хороший, пусть и недобровольный, источник для опытов, я стал разбираться, что же творится в голове у парня. Из-за того, что я успокоил разбушевавшегося зверя, тот потихоньку стал возвращаться в человеческий облик, а значит, и мне нужно было спешить и понять хотя бы основные моменты. В сознании Егоры творился беспорядок и как я разобрался, у него было раздвоение личности. Не знаю, Мадара в свое время поработал или Обито позже, но у Егоры была слабая ментальная защита, из-за чего, взяв под контроль Лисабу, они смогли создать вторую личность. Имея с помощью своих глаз особое влияние на Биджу, Абита мог легко через монстра влезть в голову парня и творить с ним что захочет, особенно если он участвовал в запечатывании монстра. Поняв, что сходу не разобраться, но нужно было уже сейчас сделать предохранитель, я стал создавать для Егоры пробковый шлем с узором черепашьего панциря, который должен был защитить его сознание от влияния внутреннего зверя. Можно было бы выбрать дизайн для шлема в виде шлема Магнета или Дарта Вейдера. Это было бы эпично, но вот только бы никто не понял юмора. А из-за моего беспричинного смеха при виде такой картины, каждый раз при встрече с парнем, меня приняли бы за психа. Дождавшись, пока с джинчурики спадет покров хвостатого, я связал Егору и, распуская получившийся клубок деревьев, поднимал его вверх, чтобы показать воюющим сторонам, что их Каге повержен. Это были последние мои действия, которые мы обговорили заранее, а дальше предстояло другим людям договариваться о мире. Убрав и свой кокон, я стал оглядываться, ища взглядом знакомых людей, а в особенности ища одну красотку. Пока я мог, я присматривал змей, но столкнувшись с хвостатым, у меня не было времени помочь ей, но теперь, найдя ее и убедившись, что с ней все в порядке и ей не нужна моя помощь, я смог наконец-то спокойно выдохнуть. Проверив свои силы на недоделанном хвостом, я понял, что без подготовки мне еще рано выходить против таких монстров, особенно если они смогут высвободить всю свою силу. Я и так за короткий бой потратил накопленные силы с этого острова, и если бы не откачанная чакра Сысабу, то меня можно было бы хватать как обычного шиноби, пусть и с улучшенным телом. Потеряв основных своих лидеров, шиноби еще долго не могли полюбовно договориться, но при этом среди них, как ни странно, не возникало серьезных стычек с выяснением, кто кого убил и кто на чьей стороне выступал. Я же, закончив свой бой, спокойно сидел в сторонке и хрустел яблоком. Решив не терять халявную чакру, я вырастил рядом с собой пару яблоней, расположившись в тенечке дерева, пробовал фрукты, бодрящие не хуже кофе. «Кусь, ты не против, если я присяду рядом? Я всегда рад хорошей компании, а такой и подавно. Какой еще такой, с которой можно не только поговорить, но и которой можно любоваться? У тебя одни шуточки на уме. Каюсь, грешен. Ты-то как, все нормально? Не волнуйся, никто меня не ранил. Ну, я этому тоже рад, но я хотел узнать о другом. Мий, просто, наверное, на той стороне были люди, которых ты знала. А, ты об этом. Знаешь, я уже давно была готова, что кто-нибудь из моих знакомых окажется повстанцем, и мне нужно будет его убить. Вот только когда я действительно с таким столкнулась, оказалось, что я не была готова. Я рад, что ты осталась человеком и испытываешь такие чувства. Нет, я не хочу сказать, что я рад войне, просто я не хотел бы, чтобы ты вообще ничего не чувствовала. Спасибо, я поняла, о чем ты. Наверное, мне это нужно было услышать. Обращайся, а лучше скушай яблочко, уверяю, тебе сразу станет легче. Вечером этого дня меня пригласили на собрание, и я удивлялся такому решению, пока не увидел в комнате связанного Мизукаге, пребывающего все еще в отключке. Похоже, за прошедшее время никто не решился его разбудить, а раз позвали меня, то они, видимо, созрели для разговора. Кисами, можно тебя на пару слов? Да, я сейчас. Отделившись от остальных говорящих, он подошел ко мне. Как я понимаю, меня пригласили в качестве охранника для Джинчурики. Ну а как ты хотел, если только ты сможешь его быстро утихомирить? Можно, конечно, поступить радикально и убить Егору, пока он спит, но всем хочется услышать ответы. Если это то, что вам от него нужно, тогда я вас расстрою. Это почему? Я успел немного понять, что с ним стало. Так вот, сам Егора, скорее всего, ничего не помнит. Ты в этом уверен? Нет, но есть и хорошая новость. И какая? Говори уже, а то у нас совет вот-вот начнется. Раньше сознание вашего Каге было под контролем Санби, так что это не он хорошо управлял хвостатым, а хвостатый им. Теперь же вы сможете поговорить с самим Егорой без посредников. Вот же ж геморрой. А ты в этом уверен? Абсолютно. Но это же плохо. А вдруг тогда он снова захватит его сознание и вырвется наружу? А ну да, я забыл сказать про шлем. Ты это про тот, который в виде черепашьего панциря? Про него. Пока Егора будет его носить, Санби не вырвется больше, но и он не сможет воспользоваться силой хвостатого. Я мог бы, наверное, помочь вашему Мизукаге с монстром, Но кто же даст мне поработать с чужим джинчурики? Так это все меняет, и нужно срочно рассказать остальным хоть какие-то хорошие новости. Постой, раз уж я вам не нужен, то я, наверное, пойду, а то мне не хочется сидеть здесь и слушать скучные разговоры. Я тебя понимаю, сам бы сбежал отсюда, но у меня нет выбора. Хах, ну, ты держись тут, а я тогда пойду, отдохну за нас двоих. Со всеми разбирательствами, я еще надолго задержался в деревне. После прошлой встречи с Мизукаге, когда он был в отключке, я больше с ним не виделся, хотя Ягура хотел лично поблагодарить меня. Новые советники не хотели пускать чужака к их каге, поэтому отговаривали его от всех встреч, боясь, что я займу их место, хотя оно мне точно не было нужно. А еще все до дрожи в коленях боялись оставлять Мизукаге одного или с незнакомыми людьми, чтобы помешательство Ягуры не повторилось вновь и не началась резня. В качестве вознаграждения за помощь с усмирением, вышедшего из-под контроля, монстра, как позже назвали нашу битву, мне заплатили чеканной монетой, а на сдачу подарили участок с домом. Вот теперь я теперь сидел с недвижимым имуществом, как с чемоданом без ручки. Вроде ненужная вещь, а выбросить жалко. Подав официальный запрос на поиски Узумаки, я принялся зарабатывать деньги на длительную миссию, не собираясь лично бегать по всем деревушкам. Вырастив на месте прошлой битвы фруктовый сад, я, таким образом, прорекламировал свои возможности, а после, уже работая на правительство, создал еще парочку садов, которые должны были кормить людей в Кире. Сейчас же я занимался выяснением, какие водоросли являются съедобными, и выбирал среди них самые питательные и полезные. В отличие от страны огня, в стране воды было мало плодородной земли, поэтому я предложил обратить внимание на море и воспользоваться его дарами. С моей помощью планировалось создать две прибрежные плантации, в одной из которых будут расти водоросли для людей, а в другой будут расти быстрорастущие водоросли, пригодные для питания животными. Оба проекта не обеспечат пищей всех людей в достаточном количестве, но помогут не умереть с голоду и сохранить жизни домашним животным, чтобы не забивать их на мясо из-за безысходности. Если же прибавить к этому то, что большая часть рыбаков вернется к своему промыслу, то можно будет забыть об одной из проблем в стране. Основной же причиной, почему я согласился на работу далеко от дома, было то, что мне нужно было выбраться из деревни и пропасть из виду наблюдателей на пару дней. Проводя захват острова моими растениями, я не раз обнаруживал небольшие трещины, за которыми находились мелкие осколки миров, не представляющих опасность при захвате. В отличие от материка, где узумаки смогли почистить ближайшие земли от демонов, здесь этим явно никто не занимался, и те смогли закрепиться в своих маленьких мирках. Такие маленькие осколки, в отличие от больших осколков, больше походили на дома по территории и вмещали в себя одного, редко несколько демонов. Для захвата таких мирков мне не нужно было самому присутствовать на месте трещины, но в этот раз я нашел большой осколок, и мне нужно было проследить, чтобы никто из него не убежал. Заменив себя теневым клоном, я направился в сторону найденной трещины. Мне еще повезло, что с моим нечеловеческим сознанием мне не приходилось самостоятельно управлять каждым клоном. В управлении несколькими телами есть, конечно, свой плюс, но, не умея разделять свое сознание на несколько потоков, можно так только спалить себе мозги, стараясь уследить за всем. Поэтому было хорошо, что я мог переложить некоторые простые дела на клонов, но все равно нужно будет просмотреть потом его воспоминания, чтобы узнать побольше о водорослях. Добравшись до места, я обнаружил, что трещина находится в медвежьей берлоге, но странным было то, что охраняют ее не мишки, а другие представители пушистых. Ладно, я еще понимаю, что как в сказке хищники могут жить вместе, но как с ними могут уживаться травоядные, было вообще непонятно. Смотря на пестрый состав представителей животного мира, мне было непонятно, кто же является владельцем осколка, а в то, что демоны могли объединиться и жить мирно, мне не сильно верилось, если они, конечно, дружно не избавились от прошлого владельца. Но и в этом случае, атмосфера осколка не должна была дать спокойно жить посторонним. После увиденного мне стоило вдвойне, а то и втройне быть осторожнее, ведь судя по животным, которые, хоть и выглядели голодающими, вид имели вполне нормальный, а это значило, что демоны привыкли к атмосфере нашего мира и, следовательно, стали гораздо сильнее, чем обычные вторженцы. Плюсом такой ситуации было то, что раз животные нормально чувствуют себя у нас, значит, и мои растения смогут выжить в их мире. Все это значило, что проблем с разведкой у меня не должно было быть, разве что нужно было остерегаться животной чуйки и скрывать как можно лучше движение корней. Проникновение в осколок пошло без осложнений и, судя по спокойному поведению животных, незаметно. Прорастив корень в сторону от входа и убедившись, что поблизости нет никаких движений, я стал выращивать цветок. В этот раз я не чувствовал негативное воздействие в воздухе и почве, поэтому надеялся, что смогу поглотить природную энергию осколка простым способом, без серьезных сражений и превозмоганий. Увиденная мной картина через цветок меня сильно порадовала, так как я обнаружил, что обстановка в осколке походила на тропический лес. Этот лес является домом для множества растений и деревьев, который должен обеспечивать пищу и убежище многим видам, населяющим этот район. Деревья в нем высокие и величественные, с широкой листвой, которая обеспечивает тень и защиту от яркого солнечного света. Подлесок густой и наполнен разнообразными папоротниками, кустарниками и цветами. Лесная подстилка в лесу была покрыта лиственными остатками, которые должны служить питательной средой для мелких животных и насекомых. Вот только если присмотреться и прислушаться, то вокруг было не видно и не слышно никаких животных и птиц. Как будто бы богатая природа этого места жила по своим непонятным законам и только насекомые были на своем месте. Я смог быстро организовать наблюдательные пункты, из-за имеющейся здесь в большом количестве растительности. А еще я смог выяснить местную обстановку, найдя на земле и под ней множество костей животных. Вот только я не нашел пока никаких хищников, а контролируя зеленку, я мог сказать, что в ней нет никакого сознания, чтобы подумать на нее. Продолжая поиски жизни, я нашел незамеченную ранее звериную тропу и двинулся по ней, пока не обнаружил скопившихся здесь животных. Среди них всех выделялся здоровый и толстый медведь, который явно был главным для всех остальных. За ним по старшинству шли 4 кабана, которые были не такими откормленными, но тоже явно превосходили массой своих собратьев. Замыкали иерархическую цепочку множество толстых крыс, которые подъедали останки за остальными. В подчинении у перечисленных всеядных животных были остальные представители животного мира, которые приносили на съедение различное мясо с разнообразной растительной пищей. Я вначале посчитал слуг низшим местным звеном, пока не увидел, что главные животные могли спокойно взять и съесть одного из разносчиков, воспринимая их как живые консервы. Не поняв, почему животные ведут себя так пассивно, я продолжил наблюдать за лагерем, не забывая добавлять в сеть новые деревья. Территория тропиков оказалась размером с большую деревню, но при том, что мне не приходилось проращивать длинные корни и бороться с кислотой, я смог быстро захватить всю растительность в осколке. А дальше оставалось только добавить побольше незаметных корней и начинать поглощать энергию. Пока неспешно осушался осколок, я принялся готовить ловушки на отбившихся зверей, собираясь вначале убить их, а после переходить на тех, что внутри. Вечером, когда хищники отправились за пополнением мяса, я посчитал, что можно уже начинать охоту и, дождавшись, когда звери отойдут подальше, я приступил к их убийству. Поймав в силки сначала ушедших хищников, я с помощью ветвей смертельно связал оставшихся животных, оставшихся на страже прохода. Убрав охрану, я смог увеличить количество корней и в разы увеличил скорость откачки энергии. Все шло слишком хорошо, и мне стоило заподозрить неладное, но я поверил в свои силы и не придал значения многоножке с длинными ногами, которая проползла по корням и скрылась в джунглях. Притащив трупы, ушедших на охоту хищников, и сложив их с остальными трупами, рядом с берлогой, я переключился на животных в осколке. Внутри было пока все спокойно, и если не считать парочку животных, которые бродили и бодрствовали, остальные мохнатики укладывались спать или уже спали. Не трогая пока зверей, я продолжил откачку энергии, собираясь придушить всех обитателей осколка, пока те будут спать. Так как я лично не подходил даже к берлоге, не говоря даже о том, чтобы заходил в осколок, я думал, что ни один зверь меня не почувствует, но перед моей атакой что-то пошло явно не так. Спящие вроде до этого звери, все как по команде подскочили на лапы и приготовились драться, оскалив свои клыки. Животные никак не могли увидеть мои приготовления, но что-то их встревожило, поэтому я упустил шанс на неожиданную атаку, и только поэтому я решил еще подождать и узнать, что они будут делать. Чтобы еще больше не насторожить зверей, я приказал корням и веткам замереть, при этом оставаясь в готовности напасть в любой миг. Я уже проделал большую работу по незаметной подготовке деревьев и поэтому был по большей части готов атаковать. Ожидая хода противника, я никак не мог предсказать, что тот ударит совсем в другом месте. Лежащие до этого спокойно трупы животных пришли в движение и, не дав мне времени опомниться, накинулись на корни под моим контролем, которые проникли в осколок. Сосредоточившись на одном месте, я ослабил защиту в другом, и мне теперь нужно было как можно быстрее отразить атаку. Собираясь, как обычно, одолжить силу у животных, я столкнулся с новой проблемой. Все звери находились на пороге смерти, и только сжигание организма позволяло им двигаться, поэтому и об откачке у них энергии не шло и речи. Из-за изначально плохого состояния организмов, все животные должны были окончательно умереть, максимум через 10 минут, но за это время они могли перегрызть много корней. Раньше я хотел сохранить тушки зверей для дальнейшей разделки, но теперь даже без моего вмешательства от них мало что останется, так что я мог больше не церемониться. Насаживая животных на ветки, я поднимал их в воздух, не давая зацепиться лапами за землю, а некоторых в процессе подъема разрывал на части. Умирающие звери, даже с поврежденными органами и переломанными костями, продолжали шевелиться до самого конца, но уже не могли навредить мне. Вернувшись к происходящему в осколке, я обнаружил, что там произошли большие перемены. Большая стая животных сильно сократилась за несколько минут, а всеядные звери, толстые до этого времени, сбросили свой вес и приобрели силу, выходящую за рамки нормального. Главным изменением на поляне было то, что спокойно лежащий до этого камень оказался огромной многоножкой. Именно это насекомое сейчас доедало простых зверей, становясь на глазах быстрее и явно сильнее. Похоже, оставшиеся противники воспользовались той же тактикой, что и звери снаружи, но имея лучшие кондиции, получили кроме сложно убиваемого тела еще и мощь, которая должна была продержаться больше чем 10 минут. Решив больше не ждать, пока противник закончит приготовление, я напал первым, планируя в первую очередь убить крыс, за которыми будет в дальнейшем сложно уследить. На мой ход звери моментально отреагировали и кинулись когтями и клыками разрывать ветви, тянущиеся к ним. Не обращая внимания на медведя и кабанов, я продолжил преследовать крыс, загоняя их в подготовленные ловушки и нанизывая на ветки или корни. Из-за их большой скорости поймать грызунов было сложно, а еще мне мешали другие звери, ломая ветки и дружно защищая меньших собратьев. Можно было бы сказать, что все звери держатся дружно, дорожа жизнями каждого, но как только они понимали, что очередная крыса была обречена, и ей не спастись, то сами добивали подранка, поедая его неостывшее тело. Из-за их тактики, у меня не было возможности пополнить энергию из захваченных животных, но у меня еще оставалась энергия осколка, которую можно было тратить, не опасаясь последствий полного истощения. Не успел я закончить со всеми крысами, как на помощь животным пришла здоровая многоножка, разрезая своими серповидными передними конечностями тонкие ветки как бумагу. После прихода подкрепления сражаться стало намного сложнее, так как я еще не закончил с уничтожением мелких вредителей. Чтобы многоножке жизнь тоже не казалась медом, я принялся выстреливать из земли корнями, словно кольями, повреждая более мягкое брюшко насекомого. Сами пластины без приложения сил я не мог пробить, но зато проникшие в стыки корни доставляли беспокойство членистоногому. Поначалу я думал, что могу победить тактикой ослабления, но вот только съедающая быстрее остальных трупы зверей многоножка регенерировала за счет их жизни свои раны и оставалась такой же смертоносной и опасной. Покончив с мелочью, я принялся атаковать остальных, выясняя, кого будет проще убить. Защита у оставшихся животных и насекомого были очень прочные, и неожиданные и неподготовленные атаки не могли причинить им серьезного урона, а от подготовленных сильных ударов те легко уворачивались. Поняв, что из-за своего большого размера многоножка является более простой мишенью, я продолжил наносить ей раны, находя слабости в стыках между хитином. В этот раз для регенерации ей некого было поедать, а оставшиеся животные, по-моему, были далеки от смерти, чтобы ими можно было жертвовать. Вот только у этого демона была другая логика и, получив множество ран, многоножка схватила ближайшего кабана и, свернувшись в шар, замерла на месте. Неудивительно, что я первоначально принял шар за камень, так как не мог найти снаружи никаких зазоров, в которые мог ударить, а внешний же хитин был слишком прочен для моих атак. Убедившись, что по-простому мне не ранить насекомое, я стал выращивать деревья вокруг шара, с каждой секундой увеличивая давление на него. Пока главный противник вышел из схватки, я смог заняться оставшимися животными и собирался нанести максимальный урон, пока не возобновилась схватка с насекомым. Пока многоножка регенерировала, свернувшись в шар, я успел убить вторую свинью. Хотя деревья не смогли задержать демона, они своим давлением повредили хитин и, видимо, внутренние органы, так как насекомое появилось на поле боя, чуть ли не в худшем состоянии, чем когда собиралась лечиться. Утащив свежий труп кабанчика, многоножка снова свернулась клубком, но в этот раз оставшиеся животные собрались защищать ее. Из-за того, что звери не могли покинуть свой пост, им сильно досталось от меня, но зато многоножка смогла восстановиться и порезать все выращенные деревья и отступить с ранеными в сторону. На свободном от деревьев месте у противников поначалу были хорошие шансы отбиться, но раны животных давали о себе знать, и поэтому членистоногая оставалась единственным серьезным противником. Пока я не успел захватить контроль над поляной, многоножка схватила в свои объятия медведя и, свернувшись, приступила к трапезе. Оставшиеся два кабанчика уже не могли защитить своего босса от меня, поэтому, быстро обезвредив их, я уделил все внимание выращиванию новых деревьев. В этот раз я сумел обеспечить насекомому переростку повышенное давление и должен был его раздавить, но многоножка все же сумела вырваться. Получив остатки жизненной силы медведя, насекомое стало временно сильнее, но при этом потратило много времени на поглощение. Хотя членистоногая получила больше сил, но ее защита осталась прежней и сильно повредилась, когда многоножка выбиралась из плена. Снося теперь толстые ветки с одного удара, насекомое решило сбежать и, проделывая своим перемещением целые просеки, стремилась к выходу из осколка. Хотя теперь у меня не было шансов схватить верткую многоножку, я, зато мог легко добраться до ее мягкой плоти. Создавая шипастые преграды на пути демона, я пользовался любыми задержками в его передвижении и выращивал множество ветвящихся шипов, которые проникали в многочисленные трещины в панцире. Как бы ни старалась многоножка сбежать от меня, ей оставалось только страдать все больше и больше с каждым новым пройденным метром. Вначале у нее стали отказывать задние конечности, и ей уже приходилось тащить за собой тяжелый груз, а после и вообще рухнуть без сил. Сжегшие остатки энергии, многоножка так и не смогла добраться до выхода, оставшись умирать, приколотой к земле, как обычное насекомое. На всякий случай я проткнул ее еще в нескольких местах, ожидая, что она может восстать так же, как животные снаружи. Вспомнив про зверей, я переместил внимание на двух несъеденных кабанов, надеясь увидеть их на месте. Когда я вернулся к поверженным кабанам, то не сразу узнал их. Сейчас ничего не напоминало о том, что передо мной находились откормленные свиньи или мускулистые звери, в которых они позже превратились при тревоге. Сейчас кабаны больше напоминали скелетов, обтянутых кожей, даже щетина их выпала, обнажив поврежденную шкуру. Кроме сильной худобы, я нашел еще пару ран, которые я не наносил. У обоих кабанов в голове было две лишние дырки, нанесенные после боя, идущих в сторону мозга. У первого кабана отсутствовал глаз в глазнице, а у второго была рана в области шеи, ближе к затылку. Засунув ветку в дырку, я ничего там не обнаружил, хотя на пустом месте должен был находиться мозг. Решив проверить, общая ли это аномалия для всех демонов, я вернулся к побоищу за пределами осколка и нашел довольно занятную картину. Хотя после смерти зверей, которые находились за пределами осколка, прошло больше времени, их тела сохранились намного лучше, но, как и кабаньи тушки, находились на стадии усыхания. Направив свое внимание на тело одного из животных, я захотел узнать, за счет чего происходят такие метаморфозы. Процесс не походил на обычное разложение мертвого демона, и мне было интересно узнать причину. Главным моим предположением было то, что, привыкшие к природной энергии нашего мира, тело претерпело изменения и стало чем-то средним между местным жителем и пришельцем. Дождавшись, пока самое худое тело закончит усыхать, я хотел его разделать для сравнения внутреннего строения и проверить, есть ли у этого животного мозг. Не успел я приступить к грязной работе, как прямо из глазницы бедного животного стала выползать располневшая многоножка. По виду она напоминала ту, что пробежалась по корням и имела такие же длинные ноги, из-за чего я прошлую и запомнил. Перехватив насекомое, Я проверил череп мертвого животного и не нашел в нем одного из важнейших органов. Начав подозревать причину местной аномалии, я не церемонясь, подхватил тушку волка и, раздавив череп, нашел в нем такую же многоножку, которая заменила собой часть мозга и сейчас поедала его. Кроме этого, я видел, как остатки жизненных сил перетекают в насекомое через его лапки, что и приводило, видимо, к усыханию. Поняв, что имею дело не с разнообразными демонами, а с одной из разновидностей контролеров, я с одной стороны успокоился, что не произошло объединение, а с другой стороны напугался. Я до этого целенаправленно не ловил мелких многоножек, а это значило то, что большая часть из них сбежала от меня и я их не смогу быстро найти. Понятное дело, я теперь постараюсь обеспечить карантин в осколке, но за его пределами я мало что смогу поделать. Перебив всех найденных насекомых в трупах животных, я вернулся к боссу, огромной многоножке, которая лучше всех держалась против меня. Ожидая, что в ее теле тоже найдется контролер, я принялся за вскрытие. Как ни странно, я нашел нетронутый мозг в насекомом, а это значило то, что этот гигант действовал по своей воле. Отломав хитиновую пластину, я вынес ее аккуратно наружу и увидел знакомую реакцию мертвого демона на наш мир. Сложно было поверить в то, что мелкие насекомые и этот гигант относились к одному виду. А если брать еще и разный внешний вид многоножек, так вообще было непонятно, как они связаны. К сожалению, у меня в распоряжении не было живого представителя одной из местных элит, но подозреваю, что они могли тоже отличаться от остальных, если вспомнить, что одни вели себя как хозяева, а другие как слуги. Тщательно мониторя теперь окружение рядом с моим телом, я принялся за геноцид всего и все в осколке, тратя часть получаемой энергии на управление деревьями. Доход, таким образом, должен был сильно сократиться, но хотя бы я буду уверен, что не пропущу спрятанное гнездо насекомых, из которого могут появиться иммунные многоножки, которые попытаются распространиться в нашем мире. Как и думал, я нашел спрятавшихся многоножек, которые походили на босса, но имели на теле тонкие длинные усики. Если судить по элитным животным, то насекомых как раз было 15, а значит, никто из них не покинул свой мирок. Попадались еще многоножки, контролирующие простых животных, но их точное количество я уже не знал и не был уверен, что во время боя никто из них не сбежал. Покончив с осколком и убедившись, что в нем нет больше даже мелких насекомых, я все равно оставил вход закрытым, а сам направился в порт. Там, развеяв теневого клона, я получил от него пакет знаний. Пока я занимался уничтожением демонов, клон смог проделать хорошую работу и вместе с другими рабочими подобрал вид водорослей, которые хорошо подойдут для выращивания в местном климате. Со всеми моими проектами в этой стране мне помогал данный мне в помощники парень по имени Касуки. Поначалу я подумал, что он является наблюдателем от правительства, но потом я узнал его получше. Может, он изначально и был поставлен присматривать за моими действиями, но разговорившись с ним, я узнал, что он также является фанатом растения и мечтает однажды накопить денег и завести свой огород. Стоило ему только узнать мои возможности, как тот сделал приоритет явно в мою сторону. Благодаря Касуке мне не приходилось подолгу заниматься скучными делами, и я мог выполнять только свою работу. В этот раз помощник тоже вначале собрал материалы и специалистов, а уже после пригласил меня на обсуждение, когда были отсеяны все неподходящие варианты. Я как раз прибыл к моменту, когда можно было приступать к моей работе и оставалось только дождаться момента, когда Касуки донесет наше решение до остальных, чтобы нам никто не мешал работать. На утрясание оставшихся формальностей ушел еще один день, за который я смог отдохнуть и начать подготавливать растения, прорастив в бочке несколько образцов. После, когда водоросли попали в питательную среду, мне оставалось только подстегнуть их развитие, чтобы те распространились на выделенной территории. Для расчистки участка даже пригоняли рядовых шиноби, которые избавили дно от всей растительности и убрали весь мусор и разбили большие мешающиеся камни. Господин Кузьма, наблюдая за вами, я не могу поверить, что вы снова проделали многолетнюю работу всего за 2 дня. Касуки, сколько раз мне тебе говорить, называй меня просто Кузьмой, надоел ты уже со своим господином. Я и так смирился уже с твоим выканьем. Не могу я так, особенно когда вижу вашу силу. А ты старайся. Не так уж я много в этот раз сделал, ваши шиноби тоже хорошо постарались. Убрать мусор может каждый крестьянин, А вот так, вырастите с семечка дерева, можете только вы. И что, никто не пытался найти другой способ выращивать деревья? Я в это не верю, ты-то должен знать, были же, наверное, какие-нибудь эксперименты. Может, и были, но я знаю только про один. Расскажи, если, конечно, не секрет. Да какой там секрет, все знают этот способ. Вы же, наверное, слышали про бумагу чакры? Кто же про нее не слышал? Ну вот, ее получают как раз из чакродеревьев, которые выращивают с помощью стимулирования таких деревьев нейтральной чакрой. Постой, так любой может вырастить такое дерево, господин Кузьма, что вы, любой так не сможет. Понимаете, из-за того, что все шиноби обладают предрасположенностью к какой-то стихии, им сложно не пользоваться ей. Поэтому для того, чтобы выращивать такие деревья, нужно долго учиться, а еще обязательно иметь нужные связи. Я понимаю про часть с учением, а связи-то тут при чем? Производство чакробумаги – это как выращивание денег, и людей со стороны в такой бизнес не возьмут. Эх, а я так хотел посмотреть хотя бы на одно из таких деревьев. Да видел я твои деревья, ничего особенного в них нет, а вот про то, что им помогают вырасти, я не знал. Ух ты, надеюсь, я однажды их увижу. КХМ, так вот это единственный знакомый мне эксперимент, проводимый с деревьями, который я знаю. Тогда тем более странно. ХМ. Послушай, раз уж мы заговорили об этом, то попроси для меня разрешение посетить ваши чакродеревья или взять веточку от такого дерева. Если можно, я хотел бы задать вопрос, а зачем это вам, если вы уже видели такие деревья? Хех, если я окажусь прав, то твоя мечта сбудется, а я смогу получать всю жизнь проценты за один секрет. Добавляя в свое время деревья в Канахе в одну сеть, я приметил тогда выделенный участок на скале, у которого была хорошая охрана. Увидев чакру у деревьев, я не стал тогда приближаться к таким странным растениям, опасаясь, что сами деревья являются частью охранного периметра. Теперь же я знаю, что те чакродеревья ничего не охраняли, а сами были под охраной шиноби. Меня очень заинтересовал удачный эксперимент по взаимодействию людей с деревьями, поэтому если я не получу разрешение в этой деревне на изучение чакродеревьев, мне нужно будет получить пару саженцев в своей деревне во время очередного происшествия. То, что шанс мне выдастся, было точно, но хотелось бы изучить все в естественной, так сказать, среде. Находясь в возбужденном состоянии, как будто бы в детстве при ожидании новогоднего подарка, я не мог сосредоточиться ни на каком деле, бросая любое занятие после нескольких минут. Зато из-за этого события у меня появилась отличная возможность по улучшению магического контроля, когда любая мысль пытается улизнуть из головы. По правилам нужно тренироваться во время покоя, но опытным путем было выявлено, что даже минимальный прогресс в стрессовых ситуациях на порядок ценнее, чем в идеальных условиях.